Совещание в отделе охраны Конституции завершилось только в начале 6-го. Они договорились о том, что снова встретятся на следующей неделе, а если Микаэлю Блумквисту потребуется связаться с ГПУ без раньше, то он будет обращаться к Монике Фигуэроле. Микаэль взял сумку с ноутбуком и поднялся. «Как мне теперь отсюда выбраться?» — спросил он. «Вам, пожалуй, не следует разгуливать тут в одиночку», — заметил Эдклинт. «Я его провожу», — предложила Моника Фигуэрола. «Подождите несколько минут, пока я приберусь у себя в кабинете». Они вместе направились через парк Крунубергспаркен в сторону площади Фридхемсплан. «И что будет дальше?» — поинтересовался Микаэль. «Мы будем поддерживать контакт», — ответила Моника Фигуэрола. «Мне начинает нравиться иметь дело с Сепо», — улыбнувшись ей, сказал Микаэль. «Хотите попозже вместе поужинать?» «Опять в боснийском ресторане?» «Нет, я не могу себе позволить каждый вечер ходить по ресторанам. Я имела в виду скорее что-нибудь простенькое у меня дома». Она остановилась и улыбнулась ему. «Знаете, чего мне сейчас хочется?» — спросила Моника Фигуэрола. «Нет. У меня большое желание отвезти тебя к себе домой и раздеть». «Это может создать проблемы». «Знаю. Я не собираюсь докладывать об этом своему начальнику. Еще неизвестно, как вся эта история будет развиваться. Мы можем оказаться по разные стороны баррикады. Я готова рискнуть». «Пойдешь добровольно или надеть наручники?» Он кивнул. Она взяла его под руку и повела в сторону Понтон-Йоргаттон. Голыми они оказались в течение 30 секунд после того, как закрыли за собой дверь ее квартиры. Когда Эрика Бергер около 7 часов вечера вернулась домой, ее там поджидал Давид Русин, консультант по вопросам безопасности из Milton Security. Нога сильно болела, и, доковыляв до кухни, Эрика опустилась на ближайший стул. Давид Русин предложил ей чашку кофе. «Спасибо». «Неужели приготовление кофе тоже входит в договор о предоставляемых Milton Security услугах?» Она вежливо улыбнулась. Давид Русин был полным 50-летним мужчиной с рыжей бородкой. «Спасибо, что разрешили мне воспользоваться кухней. Это самое меньшее, что я могла для вас сделать. Как дела?» «В течение дня здесь побывали наши техники и установили настоящую сигнализацию. Я вскоре покажу вам, как она работает. Я изучил ваш дом от подвала до чердака и прошелся по окрестностям. Теперь мне предстоит обсудить ситуацию с коллегами, и через несколько дней мы проведем анализ, с результатом которого хотели бы потом познакомить вас. А пока нам с вами надо обговорить кое-какие детали». «Окей. Во-первых, мы должны подписать несколько бумаг. Окончательный контракт мы сформулируем позже, в зависимости от того, о каких услугах договоримся. Но существует документация на то, что вы поручаете Milton Security установку сигнализации. Это стандартный двусторонний контракт, согласно которому мы предъявляем к вам определенные требования и принимаем на себя ряд обязательств, касающихся неразглашения сведений и тому подобного». «Вы предъявляете требования ко мне?» «Да, сама по себе сигнализация ничего не даст, если в вашей гостиной появится какой-нибудь ненормальный с автоматом в руках. Чтобы меры безопасности имели смысл, нам надо, чтобы вы с мужем помнили о некоторых вещах и выполняли определенные рутинные действия. Я обговорю их с вами по пунктам». «Окей. Не стану предвосхищать окончательные результаты анализа, но я представляю себе ситуацию следующим образом. Вы с мужем живете на вилле. За домом у вас находится пляж, и поблизости имеются отдельные крупные виллы. Насколько я мог заметить, соседям ваш дом виден не слишком хорошо, он расположен достаточно изолированно». «Верно. Это означает, что нападающему легко приблизиться к вашему дому, оставаясь незамеченным. Соседи справа большую часть года отсутствуют, а слева живет пожилая пара, которая довольно рано ложится спать. Именно.

Давид Руссин ненадолго задумался. «Окей, вы бы не возражали против компании сотрудника Milton Security?» «Я могу позвонить и узнать, свободна ли сегодня вечером девушка по имени Сусан Линдер. Она наверняка не прочь заработать несколько лишних сотен. Сколько это стоит?» «Об этом уж договаривайтесь с ней. За рамками всех формальных договоров. Но я действительно не хочу, чтобы вы оставались тут в одиночестве. Я не боюсь темноты». «Это я уже понял. Иначе бы вы сегодня тут не ночевали. Но Сусан Линдер, к тому же, бывший сотрудник полиции. Это в порядке исключения. Организация личной охраны — совсем другое дело и достаточно дорогое». Серьезный тон Давида Руссина возымел воздействие. Эрика Бергер вдруг осознала, что этим деловым тоном он обсуждает опасность, грозящую ее жизни. А если считать, что страхи преувеличены, и не принимать во внимание его профессиональную озабоченность, тогда зачем было вообще звонить в Milton Security и просить их установить сигнализацию? «Окей, звоните. Я постелю ей в комнате для гостей». Только около 9 вечера Моника Фигуэрола и Микаэль Блумквист, завернувшись в простыни, вышли на кухню и сварганили себе салат из макарон, тунца, бекона и других остатков, имевшихся в холодильнике Моники. Этот ужин они запивали водой. Внезапно Моника Фигуэрола захихикала. «Что?» «Подозреваю, что Эдклинт был бы слегка шокирован, если бы увидел нас сейчас. Велев мне держать тебя под контролем, он едва ли имел в виду занятие сексом. Начала все это ты. Меня поставили перед выбором — идти добровольно или в наручниках. Я знаю. Однако тебя не пришлось долго уговаривать. Может, ты и не осознаешь. Хотя, думаю, ты все прекрасно понимаешь, что ты просто воплощенный секс. Какой же парень против такого устоит? Спасибо. Однако я не так уж сексуальна и не слишком часто занимаюсь сексом». «Хм, это правда. Не так много людей, с которыми у меня доходит до постели. Этой весной я встречалась с одним парнем, но там все кончено. Почему же? Он довольно милый. Но у нас получалось своего рода тоскливое соревнование по армрестлингу. Я была сильнее его, и он этого не вынес». «Окей. Ты тоже из тех, кому хочется потягаться со мной в рукоборстве? Ты хочешь знать, комплексую ли я из-за того, что ты более тренированная и физически сильная, чем я?» «Нет». «По правде говоря, я заметила, что многие парни интересуются мной, но потом начинают меня провоцировать, пытаясь различными способами взять верх. Особенно, когда обнаруживают, что я из полиции. Я не собираюсь с тобой соревноваться. Я сильнее тебя в своем деле. А ты сильнее меня в своем. Отлично. Такой подход меня устраивает. Почему ты меня подцепила? Я обычно поддаюсь импульсам. И это был как раз такой случай. Окей. Но ты ведь работаешь не где-нибудь, а в СЭПО и пребываешь в эпицентре расследования, где я являюсь одним из действующих лиц. Ты считаешь, что я поступил непрофессионально? Возможно, да, мне не следовало этого делать. Если все выйдет наружу, у меня будут большие проблемы. Эдклинт рассвирепеет. Я не проболтаюсь. Спасибо». Они немного помолчали. «Не знаю, что из этого получится. Ты ведь, насколько я поняла, любитель создавать сложности, это так?» «Да, к сожалению. И я, в общем-то, не ищу себе постоянной девушки». «Окей. Я предупреждена. Пожалуй, я тоже не ищу постоянного бойфренда. Может, сохраним это на дружеской основе? Желательно. Моника, я не стану никому рассказывать о наших отношениях, но если дело обернется плохо, у меня может возникнуть жуткий конфликт с твоими коллегами. Честно говоря, не думаю. Эдклинт — человек справедливый. И мы действительно хотим разобраться с этим клубом, Золоченко. Если твои построения верны, то это чистое безумие. Посмотрим. С Лизбет Саландер у тебя тоже была связь». Микаэль Блумквист поднял взгляд на Монику Фигуэролу. «Послушай, я не открытая книга, доступная любому желающему. Мои отношения с Лизбет никого не касаются. Она дочь Золоченко. Да, и ей приходится с этим жить. Но она не Золоченко. Между ними, черт возьми, есть огромная разница. Я не хотела никого обидеть. Меня интересует, почему тебя так волнует эта история.

Есть, конечно, и минусы. Какие? Мы помогаем только клиентам, способным платить. Лежа в постели, Эрика Бергер продолжал размышлять над словами Сюзан Линдер. Деньги на меры безопасности есть не у всех. Сама она, не моргнув глазом, приняла предложение Давида Русина сменить несколько дверей, установить двойную сигнализацию и поручить мастерам выполнение целого ряда работ. Стоимость всех действий выльется где-то в 50 тысяч крон. Но у нее средства есть. Ей вспомнилось подозрение, что угрожающий ей человек как-то связан с СМП. Он ведь знал о том, что она повредила ногу. И она подумала над этим. Первым на ум приходил Андерс Хольм. Он ей не нравился. И, соответственно, сразу попадал под подозрение. Однако едва она появилась в редакции на костылях, как новость распространилась молниеносно. А еще необходимо браться за проблему с Боркшо. Внезапно Эрика села в постели, нахмурила брови и огляделась по сторонам. Куда же она положила папку Хенри Кортеса? С материалами о Боркшо и фирме Витавара АБ. Эрика встала, натянула халат и оперлась о костыль. Потом открыла дверь спальни, прошла в кабинет и включила верхний свет. Нет, в кабинете она не была после того, как читала папку, лежа накануне вечером в ванне. А потом положила ее на подоконник. Эрика заглянула в ванную комнату. Папки на окне не было. Она долго стояла, вспоминая свои действия. Я вылезла из ванны, пошла ставить кофе, наступила на осколок, и тут меня поглотили другие проблемы. Она не помнила, чтобы утром видела папку, и никуда ее не переносила. Внезапно Эрика похолодела. В последующие 5 минут она систематично обыскала ванную, перетряхнула кипы бумаг и пачки газет на кухне и в спальне. Под конец ей пришлось констатировать, что папка исчезла. В какой-то момент между тем, как она наступила на стекло и появлением утром Давида Русина, кто-то зашел в ванную и забрал папку «Миллениума» с материалами о Витавара АБ. Потом Эрика сообразила, что в доме у нее есть и другие секреты. Быстро дохромав обратно до спальни, она выдвинула нижний ящик стоящего возле кровати комода. Сердце ушло в пятки. Все люди имеют тайны. Она хранила свои в комоде, в спальне. Дневник Эрика Бергер регулярно не вела, но временами к нему обращалась. Там хранились старые любовные письма. В комоде лежал конверт с фотографиями, казавшимися забавными во время съемки, но совершенно неподходящими для публичной демонстрации. Когда Эрике было лет 25, она состояла членом клуба «Экстрим», устраивавшего частные вечеринки для любителей выряжаться в кожу. Если глядеть на некоторые фотографии с вечеринок трезвыми глазами, едва ли можно сказать, что она выглядит на них вполне адекватной. Но самое ужасное — там находилась видеозапись, сделанная во время отпуска в начале 90-х годов, когда они с мужем гостили у художника по стеклу Торкеля Боллингера в его летнем доме на Коста-дель-Соль. Во время того отпуска Эрика обнаружила у мужа явные бисексуальные наклонности, и они вместе оказались в постели у Торкеля. Отпуск проходил великолепно. Видеокамеры были еще в новинку, и созданный ими в шутку фильм, безусловно, не предназначался для просмотра с детьми. Ящик комода оказался пуст. Черт побери, как можно быть такой идиоткой? На дне ящика кто-то выписал распылителем хорошо знакомые ей 5 букв.